Было около 12:00. Лоцман дал один длинный гудок, согласно правилу 25, предупреждая суда, могущие оказаться за мысом Эллен. Ответа не донеслось. Под самым мысом видны стали еще два рыболовных суденышка. Они никого не волновали, так как не мешали Есенину заходить в собачью ногу. С ними спокойно можно было разойтись с правыми бортами. В 12:02 место Есенина было определено старшим помощником по визуальному пелингу и расстоянию по РЛС в одном кабельтове к западу от маячка Enterprise Reef. Широта, обсервованная 48 градусов 50,7 десятых северная, долгота 123 градуса 21,0 западная, ГКП 102 градуса Д,0,1 десятая. «Право помалу», — приказал лоцман Крабда, начиная поворот в актив-пас, и дал один короткий гудок, который означает «меняю курс вправо» для всех судов, находящихся в видимости друг друга. Этот гудок лоцман, вероятно, адресовал двум рыбачкам под мысом Элен и прогулочной мелочи в проливе. В 12:04 руль был положен 20 градусов вправо. Судно чуть накренилось в сторону обратную повороту. Кирон продолжал управлять судном. Паром «Королева Виктории» вошел в пролив посередине фарватера на полной скорости, который с учетом встречного течения составлял около 15,5 узлов. Судно проследовало к мысу Мэри Ан, где, как обычно, была дана команда положить руль вправо на 15 градусов. Судно легло на истинный курс 272 градуса. На этом курсе, исследуя той же скоростью, судно приблизилось к мысу Матьюас-Блав, пройдя его траверс на расстоянии не менее 0,6 кабельтова, и не более чем один кабельтов. Никто из свидетелей не определял это расстояние при помощи инструментов. В это время на мостик поднялся второй помощник Манси. Ситуация на мостике была следующая. Капитан вступил в командование судном, старший помощник управлял машинами, матрос Ван Сикл стоял на руле, и второй помощник, который по роду своей деятельности частично привлекался к управлению судном, находился на мостике. В проливе находилось несколько сейнеров, идущих по проливу в южном направлении. Обычно в своей практике эти суда при приливном течении держатся правой стороны пролива до мыса Матьюас-Блав. Затем они пересекают пролив, переходя на левую сторону, и выходят на близком расстоянии около мыса Эллен. Когда паром «Королева Виктории» приблизился к мысу Матьюас-Блав, три сейнера — Беллина, Грейт Норсерн 6 и Кейп Чару Хилл, пересекая пролив, следовали на левую сторону к мысу Эллен в порядке их номинований. Сейнер Кейр Рассел был на правой стороне пролива и не начинал еще пересекать его. Паром «Королева Виктории», обладая большой скоростью, обогнал эти суда, и, пройдя мыс Матьюас-Блав, когда сейнер Кейр Рассел находился справа по носу парома, обогнал его. Местоположение сейнера Кейра Рассел, безусловно, является важным фактором по отношению к пути парома «Королевы Виктории». Неясно, какое влияние, если таковое было, оказывали другие сейнера на путь парома «Королевы Виктории». В 12:04 Сергей Есенин, имея руль 20 градусов на правом борту, начал входить в узкую часть пролива «Актив-Пас» в расстоянии от правого берега приблизительно 0,08 мили. Выходящую из-за мыса Элен «Королеву Виктории» визуально обнаружили на Есенине практически одновременно. Боцман Менкин на баке, он доложил на мостик по спикеру, «вижу судно справа по носу». Лоцман Крамбе, «паром на правой стороне канала» и сразу «средний ход назад». Увидел ее, конечно, капитан, который стоял у машинного телеграфа. Курсовой угол с Есенина на «Королеву Виктории» в момент обнаружения 20 градусов, 50 градусов правого борта, дистанция около 3,5 кабельтова. Паром выкатывался из-за мыса Эллен, подставляя свой левый борт теплоходу. Капитан Хаустов перевел телеграф не на средний назад, а на полный назад, и еще два раза отзвонил телеграфом эту команду, что означало аварийный полный задний ход.